представляет собой всеобщий труд, является напряжением человека не как определенным образом выдрессированной силы природы, а как такого субъекта, который выступает в процессе производства в виде деятельности, управляющей всеми силами природы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 110. Как раз социалистическая форма развертывания научно-технической революции ведет к такому преобразованию труда, в ходе которого подлинно общественный его характер сочетается с научным характером, а сам он превращается в научный процесс, ставящий себе на службу силы природы и заставляющий их действовать на службе у человеческих потребностей. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 208. Когда в труде человек получает возможность развивать и самореализовывать свои способности к творчеству, то, соответственно, меняются и формы использования им свободного времени. Без изменения характера и содержания труда досуг не может сам по себе стать сферой формирования гармоничной творческой личности. Вот почему неосновательно возлагать особые надежды в этом отношении на увеличение бюджета свободного времени, как это делают некоторые социологи. Необоснованы, на наш взгляд, бытующие в литературе представления, что по мере продвижения к коммунизму рабочее время будет сокращаться до минимума, а время досуга, соответственно, возрастать. Если исходить из интересов развития самой личности при социализме, то вряд ли вообще целесообразно сокращение рабочего времени более чем до 35 часов в неделю. Для развития личности важно не столько количественное сокращение времени труда, если оно уже не превышает известных норм, сколько качественное преобразование его с помощью новой техники и систем организации. Если содержательный творческий труд станет достоянием каждого члена общества, в какой бы отрасли хозяйства он ни работал, тогда он будет и рассматриваться каждым как высшая ценность, как высшее наслаждение, ограничение которого во времени не приобретение, а утрата. И когда Маркс прозорливо писал, что при коммунизме мерой богатства развития индивидов будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное время, он имел в виду, конечно, не приоритет досуга над трудом в бюджете времени каждого труженика, а то обстоятельство, что общество в целом будет тратить меньшую долю всего своего времени на удовлетворение необходимых нужд, а большую – на цели, непосредственно связанные с развитием личности, то есть прежде всего на науку, образование, искусство. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 217. Это время Маркс и называет свободным временем общества или общественным свободным временем. Естественно, что чем меньше времени требуется обществу на производство материальных благ, тем больше времени оно выигрывает для производства духовного. Если капитализм основывается на грабеже этого времени, на присвоении его почти исключительно привилегированными классами, то социализм снимает этот антагонизм рабочего и свободного времени общества, предоставляя всем труженикам равные права и возможности для овладения всеми достижениями культуры. Свободное же время, способствуя развитию человека, тем самым способствует развитию основной производительной силы общества, которая оказывает обратное могучее воздействие на экономический и социальный прогресс. Поэтому сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство основного капитала, причем этим основным капиталом является сам человек. Маркс, Энгельс, сочинение – том 46, часть 2, страница 221.